Уолли согласился. Киваникси показал дорогу. Они вошли в здание через дверь, ближайшую к выходу на улицу, и прошли через другую в длинную анфиладу комнат. С одной стороны были окна, заваленные кухонным мусором, с другой панели, в основном старого дерева. Потолок покрывала паутина трещин. Все комнаты уже были полны стоящих, сидящих на скамьях и стульях, ругающихся и смеющихся воинов. Когда входили старшие, они вставали, гремя стульями и сапогами. Среди этих среднеранговых, к удивлению Оли, оказался Катанжи. Его белый килт был грязен и измят. Волосы выбились из-под заколки, глаза красны. Но увидев Оли, он улыбнулся, и вид у него был совершенно спокойный. Все еще оставаясь мальчиком-героем, он, похоже, развлекал компанию рассказами, хотя наверняка и не спал всю ночь. Чем сейчас занят этот дьяволенок? Не испытывая никакого желания расспрашивать, Оли просто кивнул ему, улыбнулся и прошел дальше. Это все было еще вестибюлем. Дверь в дальнем углу вела в меньшую по размерам квадратную комнату, хотя она тоже была огромной. В дальнем углу ее находился громадный каменный очаг, забитый доверху старой золой. Три стены покрывали панели, на четвертой находились окна. Грязный серый ковер только частично закрывал пол с выбитыми плитками. В центре был составлен круг из семи стульев. Возле стены, находящейся против окна, стояли громадный сундук, парчевое кресло и, как ни удивительно, кровать, покрытая старым меховым одеялом. Тусклые бронзовые зеркала висели возле двери. Совершенно очевидно, что эта запущенная душная комната использовалась в разных целях. Три седьмых поднялись и салютовали. Самым примечательным был престарелый Чинорама, сгорбленный и забавно смотрящийся рядом с его более молодыми товарищами. Его хвостик был бел и редок. Перевязь плохо держалась, но быстрые глаза смотрели ясно. Движения его были угловатыми, возможно, из-за артрита. Старик мог оказаться дельным советчиком, хотя его лицо отнюдь не выражало дружеских чувств. Значит, сторонник Баарии. Потом там еще был Джан Силуи, 30-летний, с квадратным подбородком, грубо сколоченный, с еще не зажившей последней лицевой меткой. Он выглядел менее враждебно. Не исключено, что ему было все равно, кто будет сеньором. Линумина был старше, около 50, начавший полнеть. Одна половина его лица была изуродована шрамом от удара меча, который разворотил его бровь и скулу, и, возможно, еще часть нижней кости. Кожа в этом месте была воспаленной и покрытой белыми разводами. Чудо, что еще глаз остался цел. Он не был так равнодушен к предводителю, салют его был холоден и формален. Еще один сторонник Баарии. Оли подумал. Кого бы из этих седьмых можно попросить проэкзаменовать Нанжи? Если откинуть старого Чинораму, оставались этот громоподобный Линумина и, возможно, Заарии, который был близок к отставке. Уолли пригласил их сесть. Подозрение висело в воздухе, как тяжелый запах. Судилище поединка богиня доказало его невинность. Но при этом бой был почти смертельным. Да и суд поединком в любом случае не был удовлетворен. Они не доверяли ему полностью, они должны ему подчиняться. Но подчиняться можно и по доброй воле, и вынужденно, как, например, Киваникси помог продвижению Нанжи. Он подумал, что хотя Нанжи и получил новое звание, и скоро придет сюда выслушать присягу, в совете он все равно будет шестым, заседать не сможет. Но Оли предполагал поручить ему несколько особых дел. Сразу же он приступил к разговору о деньгах, объяснив, каким образом воины смогут извлечь пользу из неофициальных поборов за корабельную стоянку. Все заулыбались. «Так значит, ты одним махом разрешил эту проблему, мой сеньор?» — спросил Чинорама. «Подождите», — сказал Уолли. Он должен был вернуться к более трудным вопросам. «Лорд Баарии, ты принес мне только первую клятву. Я хотел бы видеть тебя полноправным членом этого совета, а твоих вассалов членами сбора. Я прошу...» Нанжи никогда не стучал в двери. Он решительно прошагал вперед, оставив за собой болтаться и скрипеть очередную. Он был хмур. Седьмые поднялись с помрачневшими лицами. Он вытер руки о свой новый килт, потянулся за своим мечом, отдал лорду Баарии салют, как старшему, потом в замешательстве посмотрел на Олли и замер в ожидании. Кто кому должен салютовать? Проклятая четвертая клятва спутала все ритуалы. Поколебавшись, Олли представил Нанджи Чинараме. Они обменялись салютами и ответами. «Теперь позволишь принести тебе третью клятву, достопочтимый Нанджи», – проскрипел Чинарама. «Это смущает меня, милорд», – сказал Нанджи высоким голосом. «Принять подобную клятву от такого почтенного сеньора, как ты. Но похоже, что положение лорда Шансу…» Олли увидел ужас в глазах Баарии и Тиваникси. Он проследил их взгляды и увидел, что Нанджи дотронулся до мочки левого уха, засунул большой палец правой руки за пояс и чуть согнул правое колено. Нанджи показал секретный знак вызова Чинараме. Что? Он в своем уме? Нет, конечно, он должен был бы сначала пригласить судей. Да и простая вежливость требовала, чтобы он хотя бы спросил того, кого вызывает. Да и в любом случае это было недозволено. Нанджи все еще продолжал нести какую-то чушь о клятвах. Чинарама не обращал никакого внимания на знак. Потом почувствовал вокруг себя какое-то напряжение и тревожно огляделся. Олли выхватил левой рукой свой меч и приставил его к горлу старика. «Подними руки!» – взревел он, отводя Нанджи в сторону свободной рукой. «Говори, Нанджи!» «Я обвиняю этого человека в самозванстве!» Чинарама скривил губы в усмешке. «Неужели и у некоторых воинов есть мозги?» И тут же прорвался фонтаном ругательств и проклятий, в которых вылилась вся застарелая вражда к воинам, словно гной потек из раны, когда он выкрикивал о насильниках и убийцах, ворах, извращенцах и тупоголовых громилах. Это было противно до тошноты, но Олли позволил ему выговориться до конца, и он не отводил меча. Допрашивать никого не было нужно, человек сам себя выдал. «Лорд Заарии», — сказал Олли, «встань сзади него, остальные по бокам. Теперь снимите с него перевязь и килт». «Это необходимо?» – поморщился Баари. «Да», – сказал Уолли, не отрывая взгляда от полных ненависти глаз, устремленных на него. «Его заколку тоже. Покажи руки!» Самозванец показал. «Много доблести здоровенным молодым воинам издеваться над стариком!» – криво усмехнулся он. Только лишь когда Чинарама оказался голым и все вещи колдуна были отброшены так, чтобы он до них не дотянулся, Олли опустил свой меч. Он огляделся. На лицах окружающих были написаны ужас, страх, стыд и ярость. «Позже я покажу вам кое-какие колдовские фокусы», — пояснил он им свои действия. Голос его охрип. Это становилось смешным. Заниматься подобными объяснениями второй раз еще до конца недели. «Как ты узнал, Нанджи?» Нанджи взирал на Чинараму со смесью брезгливости и презрения. «Катанджи сказал мне, брат». «Катанджи, но как?» «Помнишь, на Грифоне ты показал на кое-какие из колдовских штучек? Ты испачкал тогда пальцы. Вчера Катанджи был со мной, когда я представлялся этому человеку. У него оказались такие же метки на пальцах. Я не заметил, а Катанджи ничего не сказал, но потом пошел за ним. Он направился в лавочку и пробыл там достаточно долго. Там во дворе голубятня». «Голубятня?» – непонимающе повторил Баарии. «Мы не понимаем, но благодарим, мой сеньор Нанджи», – сказал Тиваникси, – «тебя и твоего брата. И тебя, мой сеньор Шансу. Мы перед тобой в большом долгу». «Что с ним делать?» – поинтересовался Заарии. «Для начала поместим в безопасное место», – сказал Уолли. Повернулся и пошел к двери. Его угнетала мысль, что шпион проник в совет. Впрочем, почему бы и нет? Все, что Чинараме было нужно, это выучить салюты и клятвы, которые общеизвестны. От него не требовалось воинское мастерство. А ошибки он всегда мог списать на провалы старческой памяти. Совершенно ясно, что молодые должны были относиться к нему, как к старому младенцу. Они, не ведая, сами же защищали его. Он и передавал Ротанксе все о сборе, а также о значении седьмого меча. Теперь, когда его разоблачили, все стало ясно. И кто же? Катанджи, конечно. Вот зачем он, оказывается, брал его в экспедицию на Грифоне. Его глаза ничего не оставляют без внимания, даже запачканные чернилами пальцы. Уолли уже дотянулся до дверной ручки, как вдруг услышал какой-то шум за спиной и мгновенно обернулся уже с мечом в руках. Чинорама упал на пол, сраженный рукой Нанджи. Нож звякнул об пол у ног Уолли. Все молчали, пораженные. Какое-то мгновение единственными звуками в комнате были предсмертные хрипы колдуна. Затем по телу пробежала судорога, и он затих. Баари стоял с обнаженным мечом. Киваникси держал руку на рукоятке. Уолли сказал «Спасибо, Нанджи». Голос его дрожал. Нанджи поднял глаза от тела. Он посмотрел на Уолли и улыбнулся. С его нового меча еще капала кровь. Уолли наклонился и поднял нож. Он был маленький и выглядел смертельно острым. Но Уолли не стал пробовать его пальцем, потому что лезвие было чем-то вымазано. Вроде того, что он нашел у Ротанкси. Обычные колдовские принадлежности. Мрачная комната с ее покрытыми грязью окнами, гобеленами на панелях, старым очагом. Все это внезапно, невероятно резко предстало перед его глазами. Уолли побывал на пороге смерти. Они бы положили его на эту грязную кровать. Может быть, это была комната Шансу, и на этой кровати лежала Доа, дожидаясь, когда ее любовник вернется из борделя. Он надеялся, что его дрожь не слишком заметна, хотя, скорее всего, скрыть ее не удалось. Он едва избежал опасности, только невероятная быстрота реакции Нанджи спасла его. «Лорд Шансу», — сказал Баари, покраснев, — «я был неправ, очень неправ, я хочу принести тебе третью клятву». Нанджи вытер меч о кил Чинорамы. Все улыбались, подозрения были забыты. Достопочтимый Нанджи сорвал маску со шпиона. А шпион пытался убить лорда Шансу. Теперь не оставалось никаких сомнений в их честности. «Достопочтимый Нанджи», — продолжал Баари, — «я никогда не видел такого поразительного примера воинского мастерства. Я на год отстаю от тебя». Он перешагнул через тело и протянул руку в восхищении. Нанджи убрал свой меч и пожал ему руку, ослепительно улыбаясь гиганту снизу. «Присоединяюсь к этим словам», — сказал Тиваникси. «Я еще только дотронулся до меча. Потрясающий! Нож — это колдовство!» «Думаю, он был у него в сапоге», — сказал небрежным тоном Нанджи. «Могу я принести тебе третью клятву, лорд Шансу?» — сказал Баари. «Подождите, милорды!» — Заари сиял. «Разве сейчас не время для 1139-й?» Наступила пауза, во время которой все пятеро спешно пересчитывали клятвы. Потом лица расцвели улыбками. И раздался хор согласия. Нанджи, озадаченный и растерянный, смотрел на улыбающиеся лица и на Уолли. Уолли совсем не хотелось улыбаться. Седьмые нашли способ обойти их дурацкие и иерархические проблемы ценой обращения Нанджи в посмешище. Он было попытался сохранить бесстрастное выражение лица, но все с надеждой ждали его решения, и совершенно не было возможности обмануть это ожидание. Нанджи снова спас ему жизнь. Он должен согласиться. Он повернулся к Нанджи и поднял свой меч. Нанджи удивленно сморгнул. Уолли помолчал, а потом начал. «Я Шансу, воин седьмого ранга, лорд-сеньор сбора в Касри, и я благодарю высочайшую». Его прервал удивленный вопль Нанджи, остальные же захохотали. Это было приветствие равному.